Глава 9. Я не убью тебя, потому что с тобой весело. Джао Вэй Юй закончил чертить печати ловушки к тому моменту, когда солнце полностью покинуло горизонт. Гору Тайшань постепенно накрывал разрастающийся сумрак, захватывая в свою пучину каждый выступ. Всего у Бессмертного получилось отыскать 4 подходящие пещеры. Ему встречались и другие, но они казались слишком мелкими для огромного духа. Вэй Юй остановился, прикрыв глаза, убедился, что чувствует связь с каждой ловушкой, и довольно улыбнулся. Черноволосый мужчина хоть и был высок, но на фоне входа в пещеру казался травинкой средь вековых сосен. Только поистине огромное существо изберет такую пещеру домом. Интуитивно Вэй Юй чувствовал, что здесь они и сойдутся в схватке с Фэем. В ожидании Бессмертный расположился на отвесной части скалы, свесив ноги в бескрайнюю пропасть и улегшись на спину. Сливаясь с черной породой камня, он наслаждался сумрачным видом. У подножья бушевала река с сильным течением. От волнения у Вэй Юя обострились все чувства, и шум воды, бьющийся о камни, раздавался в ушах слишком громко. Хотелось закрыть их руками. Думая о чем-то своем, он сфокусировал внимание на ночном небе. Небесная пелена казалась единственным умиротворенным местом. Но этому умиротворению было не суждено долго длиться. Неожиданно поднялся сильный ветер. Оскалившийся ветер принес вслед за собой черные густые тучи, и не успел Вэй Юй подумать о своем очередном невезении, как полил сильный дождь. Роскошные черные одежды моментально вымокли и утяжелились. В некоторых местах ткань испачкалась грязью от редеющей почвы, где он лежал. Смирившись со своей судьбой, Вэй Юй даже не думал вставать, решив для себя, что его поднимет с этого места только сигнал ловушки. Дождь лил столь сильно, что через короткий промежуток времени с отвеса срывались сотни струек дождевых вод, поливая слезами хладные земли горы Тайшань. Долго ожидать себя дух не заставил. Энергетическая нить между печатями в третьей пещере нарушилась. Глава клана Северного Ветра тотчас же вскочил на ноги и ринулся к сигнализирующей ловушке, путь до которой хорошо запомнил. Эта огромная пещера была расположена ближе всех к его месту привала. Вэй Юй как чувствовал, что именно она то, что ему нужно. От ее входа сразу веяло угнетающей энергией. Когда он остановился перед черным полукругом мрака, до его ушей донесся жуткий рев. Невольно волна мурашек поднялась по вымокшему телу. Хотелось бы верить, что это промозглый холод поднял ряды мурашек, но виной тому был пробудившийся страх от жуткого вопля, доносящегося из глубинной тьмы. Дальнейшее происходило слишком быстро. Из непроглядной пещеры выпрыгнул смертоносный дух Фэй. Монстр с бычьим туловищем и головой, из которой росли демонические рога. Пасть, как у свирепых хищников, с бесчисленным множеством острых зубов. 3 кровавых глаза пожирали врага, посмевшего вторгнуться на его территорию. Вместо хвоста извивалась ядовитая змея, укус которой будет стоить жизни даже бессмертному. Передние лапищи были оснащены когтями, а задние напоминали копыта. Бурая шерсть прорастала на загривке и по всей спине. Существо в несколько раз превышало рост заклинателя. При встрече с Фэем лицом к лицу первая мысль была бежать как можно скорее и не оглядываться. Только вот бесполезно. Вэй Юй не успел даже меч выхватить из ножен, как дух первый атаковал когтистой лапой. Главе Северного Ветра удалось увернуться, но пропитанные дождем черные одежды Фэй все же украсил 4 удлиненными прорезями. Обнажив меч, Вэй Юй отражал атаку за атакой, параллельно уклоняясь от нападок змеиного хвоста. Он словно бился не с одним, а сразу с двумя превосходящими его по силе противниками. Бой не на жизнь, а на смерть. О чем только он думал, когда пошел на такой риск. Изредка Вэй Юй удавалось атаковать в ответ, но меч не наносил особого урона Фэю даже с вложенной в атаке духовной силой. Фэй швырнул Даоса лапой в стену пещеры с такой силой, что наземь обрушились несколько камней. Кровь комом поднялась к горлу и вырвалась изо рта главы клана Северного Ветра. Обратив внимание на то, что при сильном ударе камни хорошо осыпаются, он принялся заманивать Фэя, чтобы тот врезался в стену своей тушей. Возможно, это его единственный шанс. Добиться своей цели вышло далеко не сразу. 5, а может 7 раз отразить атаку когтистых лап все же не удалось. Сложно сосчитать, сколько ранений получило бренное тело. Кожа покрылась множеством глубоких рваных ран. Кровь хлестала из них, смешиваясь с дождем и грязью. Наконец, Фэй прыгнул прямо на Вэй Юэ. Его мощные лапы оказались в опасной близости от груди мужчины. Бессмертный за миг до выпада успел метнуться к стене и в последний момент увернулся в сторону, уходя из-под атаки. Дух с оглушительным грохотом врезался в стену, обвалив на себя град больших острых валунов. Камни прижали его к земле и ненадолго задержали. Выигранное время позволило главе клана Северного Ветра начертить в воздухе череду атакующих темных печатей. Золотые символы угрожающе зависли вокруг бессмертного. Стоило духу выбраться из-под завала, вся череда мощнейших печатей направилась прямиком в него. Это действие хоть и ослабило духа, но даже слаб не свалило. А вот Вэй Юэ уже не понимал, как ему самому до сих пор удается держаться на ногах. Фэй взревел от ярости и кинулся в более ожесточенную атаку, ударив когтями прямо по лицу Вэй Юэ. Левый глаз накрыл глубокий кровавый порез, начинающийся выше брови и уходящий вниз к щеке. Кровь залила глаз и мгновенно ослепила его. Глава клана Северного Ветра мысленно уже попрощался со своим глазом. Горячая кровь, холодные капли дождя, страх, нарастающая боль во всем теле, усталость, тяжелое дыхание, мечущееся сердце. Все это Даос ощущал в одном моменте. Вэй Юэ не сдался и из последних сил вновь сцепился с духом. Они бились, как два разъяренных диких зверя. Две разрушительные волны в морской пучине. Вэй Юэ уже не раз отчаянно усмехнулся про себя, как он рассчитывал уговорить Фэя стать его духом-покровителем. О чем он думал в конце концов? Черные одежды практически превратились в багряные. От золотой вышивки не осталось ничего. Кровь не останавливалась. Все духовные силы были направлены исключительно на бой. У Даоса не было возможности заставить кожу регенерировать. Когда Вэй Юэ почувствовал, что ему осталось недолго, Фэй вдруг замер. Смертоносный монстр оскалился в безумной улыбке. Змеиный хвост шипел, хохоча. Долгое время они молча смотрели друг на друга. Вэй Юэ не понимал, почему дух остановился. Ведь до его смерти оставалось совсем чуть-чуть. Всего одна атака. Подобно раскату грома раздались рычащие слова. «Я не убью тебя, потому что с тобой весело». Фэй угрюмо усмехнулся. Вэй Юэ опешил от его слов. Во-первых, он не думал, что Фэй умеет говорить, а во-вторых, смысл его слов казался неоднозначным. Было непонятно, как относиться к этому. Мужчина оперся о меч, пытаясь удержаться на ногах, пообещав себе, что на колени точно не свалится. Выплюнув очередной сгусток крови, подкативший к горлу, Вэй Юэ нашел в себе силы ухмыльнуться и дать ответ. «Не думал, что ты умеешь вести беседы». «Ты первый, с кем я вступил в диалог», До моих речей попросту не доживают». Фэй подошел ближе и заглянул тремя кровавыми очами в единственный глаз Вэй Юэ. Левый был залит кровью и напоминал скорее глаз духа, чем человека. «Очень признателен такой щедрости». Вэй Юэ продолжал ухмыляться, не отводя взор. Теперь они не бились физически, но противостояли друг другу одними лишь взглядами. Напряжение между ними ощущалось так же леденяще, как капли дождя на разгоряченной коже. «Зачем ты поставил ловушку в моей пещере?» «Я искал тебя». «Вот как. Для меня твои слова звучат по-другому. Ты искал своей смерти. Зачем же?» «Стань моим духом-покровителем». Слова Вэй Юэ были преисполнены дерзостью, но что ему терять? Он не рассчитывал уйти живым и молить о пощаде не собирался. Даже в таком состоянии заклинатель способен дерзить. «Что мне с этого будет?» Фэй басисто засмеялся. Неужели он всерьез собрался рассмотреть их союз? Вэй Юэ задумался, а что он может предложить духу? Защиту от даосов? Дух сполна доказал, что самостоятельно может себя защитить. Если он продолжал бы атаковать, Вэй Юэ сейчас не стоял бы здесь живым. Кров и заботу в клане? Не похоже, что Фэю это необходимо. Выходит, глава клана Северного Ветра ничего существенного предложить не мог. И тогда он ответил без лукавства. «Я ничего не могу предложить тебе, чего бы ты не смог добиться самостоятельно, Фэй». «Вообще-то можешь». Лишь на мгновение дух замолчал и продолжил. «Ты самостоятельно пришел в мои лапы, хотя остальные стараются избегать даже мысли о встрече со мной. Еще я осмелился вступить в бой. Дрался до последнего. Ты понимаешь, что не ровня мне. Ты не похож на глупца. Я уважаю такое стремление». Насмешливый грубый голос духа стал серьезен. «Что же я могу предложить?» — уточнил Вэй Юэ, не особо понимая, к чему клонит дух. «Ты достойный противник. Я благодарен за достойный бой. Я могу стать твоим духом-покровителем, если дашь слово услаждать меня совместным боем. Ты не представляешь, как скучно жить на земле без хорошего соперника». «Полагаю, нас ждет ожесточенное будущее. Обстановка в мире накаляется. Я даю слово, что ты со мной не заскучаешь». Вэй Юэ стер кровь с ухмыляющихся губ и убрал меч в ножны, пошатываясь от потери опоры. «Договорились, бессмертный. Пролившейся крови достаточно для скрепления наших слов». Фэй рассмеялся. Перед тем, как разделиться и разойтись на поиски духов, главы кланов Четырех Ветров договорились встретиться после у подножья горы. Лэй Бао закончил раньше всех и прибыл на место первым. Затем подошла и Яо Мэйли, а следом Бай Цио. Три даоса встретились, когда лес накрыли сумерки. Фэн Хуан сидел уменьшенной копией на плече Яо Мэйли. Дух Лэй Бао пока не объявлялся. Мужчина и не был уверен, что тот явится без призывающей мелодии. Целинь стоял подле Бай Циу и о чем-то с ним завороженно беседовал. Компанию вскоре накрыл жуткий холодный ливень, а Вэй Юэ так и не объявился. Бай Циу начинал беспокоиться, не приключилось ли с ним чего. Он был готов сорваться и искать его, но быстро понял, что шансы сходятся к нулю. Ночью на горе Тайшань найти одного человека, не представляя, где искать, невозможно. они могли по итогу попросту разминуться. Яума и Ли и Лейбао, простояв под ливнем короткое время, собрались улететь и звали с собой Байцио. Мыл Вэйюэ не маленький, сам разберется. Циу до последнего остался непреклонен и твердо решил дождаться Вэйюэ. А если тот вскоре не явится, то однозначно отправится на его поиски. Не успели главы распрощаться, как заметили на тропинке, сходящей с горы, надвигающуюся огромную тень. Тень, подойдя ближе, предстала перед ними чудовищем с демоническими рогами и тремя кровавыми глазами. Бычья оскалившаяся пасть угрожала жизни одним своим видом. «Это тот самый Фэй, что уничтожил все живое на поляне», — раздался неспокойный голос Целиня. Мужчины обнажили мечи, а Яума и Ли натянула стрелы на тетиву и прицелилась. Монстр наводил жуть на каждого. Фэн Хуан предпочел улететь на ветку соседнего дерева, приняв свои истинные размеры. Даже в своем истинном обличии Фэн Хуан не спешил атаковать Фэя. Бай Циу, вспоминая безжизненные последствия от деяний Фэя, гневно сжал рукоять меча и приготовился к атаке, выступив вперед. Его остановила еле слышная просьба, исходящая откуда-то из-за спины Фэя. «Не нападай!» Голос звучал слабо, но до боли знакомо. Следом за кровожадным духом показался растерзанный в клочья Джао Вэйюэ. На нем живого места было не найти. Сердце Байцио пропустило удар. Он выронил меч, хотя никогда не позволял ранее себе такой слабости. На лице мужчины застыли неописуемые эмоции. Он даже сказать ничего не мог. Испуганный взгляд метался от раны к ране, которые покрывали все тело Вэйюэ. Внимательный взгляд замер на зияющем, кровоточащем разрезе на месте левого глаза, оставленном когтем Фэя. Прежний лед в глазах мечника скоропостижно таял. «Фэй со мной. Все в порядке», — попытался объясниться Вэйюэ. Конечно же, он понимал, как звучали его слова в сложившейся обстановке. Это была лишь жалкая попытка удержать мечника от нападения. Ведь Фэя он бы не победил. Говорить что-то по существу сил не осталось. Как только последнее слово сорвалось с его губ, он упал, теряя сознание. Его духовные силы полностью иссякли. Последние капли он бросил на то, чтобы немного приостановить кровь из смертельных ран. Другой бы давно покинул этот мир еще на половине полученных Вэйюэ вечей, но он даже умудрился самостоятельно спуститься с горы. Байцио, заметив, как Вэйюэ падает, попытался поймать его. Но Фэй взревел прямо в лицо сереброволосого мужчины, останавливая неконтролируемый порыв мечника. Фэй самостоятельно поймал Вэйюэ змеиным хвостом и закинул на свою спину. Никто толком в себя прийти не успел, как кровожадный дух умчался прочь, унося Вэйюэ на своей огромной спине. Вспышки молнии озарили черное небо. Тень монстра исчезла так же внезапно, как появилась.